Решив задать этот вопрос поздней, я вернулся внутрь шлюза. Вдруг в наушниках послышался голос Зорина. «Я дошел». Он бормотал что-то, видимо, копаясь в песке, засыпавшем вход в ангар. «Начинаю действовать», — минуту спустя сказал он. «Работа затянулась дольше, чем я предполагал. Полчаса по секундомеру, а если судить по напряжению моих нервов, целую вечность». Наконец он сказал. «Кончено. Теперь они будут послушны, как кролики. Возвращаюсь». Мне показалось, что вспышки участились. Впрочем, может быть, только показалось. Несколько раз под ногами вздрогнула почва. Эта дрожь, на которую мы в камере не обращали внимания, заставила мое сердце учащенно забиться. Зорин возвращался страшно медленно, но в наушниках слышалось тяжелое дыхание, словно он бежал. Теряя терпение, несколько раз в волнении выходил за дверь. Белый диск солнца А Центавра приближался к скалистому горизонту. Ночь подходила к концу. Вскоре метеоритный дождь должен был усилиться. «Что ты медлишь?» — закричал я наконец. Он ничего не ответил, но дышал по-прежнему тяжело. Я не мог понять причины этого. Ходьба не могла так измотать его. Вдруг он появился в двери и поспешно, но как-то неуверенно вошел в шлюз. Закрыв за собой дверь, он сказал: «Войди внутрь». «Я подожду», — начал я, но он резко прервал. «Войди внутрь, я приду сейчас». Я подчинился. Сняв скафандр в шлюзе, он через минуту вошел в кабину. Медленно подошел к столу, над которым висела лампа, поднял руки к глазам, растопырил пальцы и что-то пробормотал. Его широкая спина была как-то неестественно согнута. «Что с тобой?» — прошептал я. Он оперся о ручку кресла. «Плохо вижу». Глухо ответил он. «Почему? Метеорит?» «Нет, я упал». «И что же?» Споткнулся о разбитый автомат. «Говори же!» «Кажется, у него резервуар, понимаешь, атомное сердце было расплющено». «И ты упал на него?» В ужасе закричал я. Он кивнул головой. «Присоски, понимаешь? Магнитные присоски сапог приросли к металлу, и я никак не мог освободиться». Ко мне возвращалось спокойствие. Ум был охвачен страшным холодом, но в голове стало яснее. Я знал, надо действовать немедленно. Метеорит ударил в наш автомат с такой точностью, что атомное сердце было разбито, и Зорин, споткнувшись, упал всем телом на его обломки, излучающие мощную радиацию. «Что ты чувствуешь?» Я сделал шаг к нему. «Не приближайся», — сказал он, отступив на шаг. «Зорин, я могу убить тебя. Надень защитный панцирь». Я бросился во вторую кабину и надел тяжелый металлический костюм. Застегнуть его на груди я не смог. У меня тряслись руки. Когда я вернулся, Зорин полулежал на кресле. «Что ты чувствуешь?» — повторил я. «Собственно, ничего». Он говорил, как крайне усталый человек, делая небольшие паузы. «Когда я упал, сразу увидел фиолетовый туман, пульсирующее облако. У меня помутилось в глазах. Там, у автоматов, я действовал почти вслепую». «А меня ты видишь?» — спросил я, приближаясь к нему. «Как в тумане». Я понимал, что это значит. Жидкость, наполняющая глазные яблоки, под влиянием радиации стала флюоресцировать. На столе в двух метрах лежал индикатор излучения. Он предостерегающе вспыхивал. Все тело Зорина было радиоактивным. Он получил страшную дозу облучения. «У тебя что-нибудь болит?» «Нет, только слабости, тошнота». Я взял его за плечи. «Иди ложись». Он тяжело оперся на меня и двинулся к кровати. Уложив его и накрыв одеялом, я стал рыться в запасах лекарств. Вдруг он пробормотал. «Глупо». Когда, немного погодя, я подошел к нему, он начал говорить о каких-то сигналах, автоматах и о Гее. Я пощупал пульс. У него была высокая температура. Я, глупец, подумал, что он бредит, и не обратил внимания на его слова. Вдруг он совсем потерял сознание. Я потратил несколько часов, чтобы самым тщательным образом исследовать его. Анализы показали, что пораженный костный мозг перестал вырабатывать красные кровяные шарики. У меня было 6 ампул консервированной крови. Я сделал ему переливание, но это было каплей в море. Поглощенный мыслями о том, как спасти товарища, я совсем забыл о разговоре с Геей. Я рылся в учебниках, ища спасения от лучевой болезни. Чем больше я читал, тем яснее становилось, что Зорин обречен. Перед самым рассветом, склонившись над трионовым экраном, я забылся. Проснулся я от невыносимого железного грохота. Метеориты рвались на крыше бронекамеры. Было совсем светло. Зорин не приходил в себя. Я был около него до вечера. Затем я отправился наверх. Прием был так плох, что я улавливал лишь бессвязные обрывки голосов. «Ничего», — подумал я, — «вызову автоматы, они придут и починят антенну». Подойдя к пульту управления, я понял, что автоматы не придут. Их можно было вызвать лишь по радио, а оно не действовало. Надо было вызвать их накануне, сразу же после того, как вернулся Зорин. Тогда еще передатчик с грехом пополам работал. В суматохе я забыл обо всем. У меня подкосились ноги, но, овладев собой, я направился в шлюз. Когда я проходил через комнату, Зорин окликнул меня. Он уже был в сознании. «Поговорил?» — спросил он. «Какие известия?» Я не мог сказать ему правду. В конце концов, завтра радио будет налажено. По уловленным мной обрывкам, восполняя пробелы догадкой, я восстановил все услышанное мной. Зорин сразу уснул, и я тихо проскользнул в шлюз. Я уже надел скафандр, опустил шлем и положил руку на запор, как вдруг меня поразила мысль. А что будет, если я погибну? Зорин останется один, беспомощный, недвижимый и слепой. Я постоял с минуту, как вкопанный, потом тихо снял скафандр и вернулся в комнату. Так было и на следующий день. А на третий радио умолкло совсем, и мне пришлось целиком выдумать разговор. Это продолжалось с тех пор каждый вечер. Я вынужден был поступать так потому, что он засыпал лишь после разговора со мной. Когда я задал вопрос, почему он не вернулся сразу, как только это случилось с ним, он ответил: «А ты бы вернулся?» И посмотрел так, что я понял все. Он знал с первого мгновения, что надежды нет, и сказал себе: «Дважды не умирают». И ничего не видя, он ощупью выключил предохранители автоматов. Он не хотел, чтобы я давал ему свою кровь, но я брал ее у себя тайно и говорил, что привез с собой запас крови. 4 дня я переливал ему кровь и, наконец, сам стал едва держаться на ногах. Я боялся упасть в обморок, принимал без меры всякие возбуждающие средства. Каждый раз, поднимаясь наверх, я думал, что не смогу больше обманывать умирающего. «Это невыносимо», — думал я. «Сегодня скажу ему, что антенна разрушена, и однако внизу, видя, как он поворачивает невидящие глаза, прислушиваясь к моим шагам, как страстно ждет моего прихода, как дрожит его недавно такое сильное и ловкое тело, я не мог решиться и к старой лжи прибавлял новую».